251. Изгнание магии не значит пресечение проявлений тонкого мира. Наоборот, связь с высшим миром может лишь укрепиться при изъятии всего насильственного. Именно невежественное насилие может нарушать гармонию сочетаний. Природа и в малом, и в великом противится всякому насилию. Изучать и познавать чудесные подходы к миру тонкому и огненному не будет магией. Молитва сердца не магия. Устремление духа к свету не магия. Нужно уберечься от всякого невежества, ибо оно источник лжи, и ложь есть преддверие тьмы. Умейте найти в сердце своем правду обращения к единому свету. Ужас наполняет мир. Не следуйте по тропе ужаса. Можно укрепиться на примерах бывших времен. Сами подвижники прикасались к миру огненному сердцем. Тоже сердце дано всем. Умение слышать голос сердца уже ведет к правде. 252. Пословица народная «Есть свет в окно». Не бывало неверных пословиц, ценные отложения мудрости. Но сейчас перед нами великое смутное время. Нужно призвать все мужество, чтобы найти слово каждому. Уявлено время пробуждения народов. 253. Только опытное сердце поймет магию не только отчаяния, но и восторга. Нелегко указать, что восторг и ликование недалеки по химизму от отчаяния. Ликование без основания не походит на мудрую радость, когда все сердце вибрирует с космосом. Многие вообще не могут вместить пребывание на Земле при постоянном напряжении. Но их можно послать в некоторые химические лаборатории, где вновь пришедший совершенно не может дышать, но постоянные работники даже не замечают таких нагнетений. Такой пример должен убедить, насколько можно приучить себя к постоянному дозору, как к магниту напряжения. Кто вступил на лестницу восхождения, тому начальная ступень уже трудно переносима. Так майя переходит в сознательное познание космического напряжения. 254. Действительно, многие хотели бы уничтожить каждое полезное начинание. Трудно сказать, кто вреднее, темные или изуверы. У последних часто сердце еще недоступнее. Они, присвоив чужие наследия, утвердили самые беспощадные угрозы всему человечеству. Не удивляйтесь, что они захватывают лучшие символы, чтобы их обезобразить. Недаром изуверы назывались обезобразителями. Одно из отличительных свойств их будет отсутствие чувства красоты. Они могут самое прекрасное очернить не по злобе, но по отсутствию чувства красоты. Конечно, такие падения равняются очень темному слою, но много изуверов, и они затрудняют путь знаний. 255. Говорят, каменщик должен только складывать камни. Но если он может спасти человека, разве он не должен это сделать? Ведь не только камни на свете, также сердца имеются. 256. В молитвах нередко упоминаются обращения «воззри на меня» или «обрати взор ко мне». В таких словах выражалось большое значение взора. Именно взор может даже изменять состав ауры. Не только мысль, но сам химизм взгляда имеет огненные последствия. Знающие просят высшие силы посмотреть на них, ибо в этом магнетическом химизме будет заключаться полное благо. Не забудем, что каждый взгляд человека имеет, соответственно, такое же значение, тем более получит силу взгляд, сопровожденный мыслью. Это не будет прямое внушение. Лучше назвать это наполнением пространства, ибо такой химизм распространяется гораздо дальше, нежели можно ожидать. Можно представить значение взгляда, когда будут фотографированы излучения. Можно будет наблюдать влияние безумных взглядов и мысленных посылок. Радостно видеть, как утешительные взгляды могут оздоровить ауру. И такое постоянное воздействие может быть утрированным улучшением всего бытия. Не забудем, что присутствие некоторых лиц вносит значительно улучшенную ауру среди целого собрания. Можно их назвать маяками спасения. Даже когда они не устремляют энергию, то все-таки их од проникает во все окружающее. Нужно очень ценить таких естественных оздоровителей.